для решительного сражения с англичанами. Матросы отказались выполнить этот приказ, обрекавший их на бессмысленную гибель. 3 ноября 1918 года на кораблях вспыхнуло восстание. Рабочие Киля поддержали его, объявив всеобщую забастовку. В городе был создан рабочий и солдатский совет. Революция быстро распространялась по всей Германии. Власть королевских и княжеских династий повсюду ликвидировалась. Возникали рабочие и солдатские советы. По призывам Спартака и фабрично-заводских революционных старост, рабочие Берлина 9 ноября начали всеобщую забастовку и поднялись на вооруженное восстание. Вместе с присоединившимися солдатами рабочие захватили правительственное здание и потребовали провозглашения республики. Император Вильгельм II был свергнут и бежал в Голландию. Днем 9 ноября Шейдеман вынужден был провозгласить свободную демократическую республику. 2 часами позже Карл Либкнехт, освобожденный из тюрьмы еще в октябре 1918 года, призвал немецких рабочих к социалистической революции, к созданию пролетарского государства. Перед страной встал вопрос, какой же республикой станет Германия? Буржуазной или социалистической? Судьба революции зависела от способности пролетариата выполнить свою историческую миссию вождя всех трудящихся и эксплуатируемых масс в борьбе за социализм. Отсутствие революционного опыта и единства в рядах немецких рабочих ограничивало их революционные возможности. Большинство рабочих находилось под влиянием оппортунизма. Они продолжали доверять лидерам социал-демократии, утверждавшим, что социализм можно завоевать с помощью избирательных бюллетеней и социально-экономических реформ. Все помыслы правых социал-демократов Эберта и Шейдемана были направлены на спасение буржуазных порядков. Возникшая весной 1917 года независимая социал-демократическая партия Германии НСДПГ также не отвечала требованиям, предъявляемым к революционному авангарду пролетариата. Организаторы НСДПГ, центристы Каутской, Газе и другие, создали видимость, что они отмежевались от социал-шовинистов. Маневр центристов имел своей целью задержать рост революционного сознания рабочих. Этот маневр удался. Основная масса передовых рабочих сосредоточилась в НСДПГ, ошибочно считая ее революционной партией. Заблуждение рабочих усугублялось тем, что и героическая подпольная группа «Спартак» вступила в НСДПГ. При этом она сделала оговорку, указав на свои особые идеологические и политические позиции. «Спартак» сохранил самостоятельное руководство и связь с местными организациями. Спартаковцы рассчитывали повести борьбу внутри партии за ее освобождение из-под влияния центристов. 10 ноября правые социал-демократы совместно с лидерами НСДПГ сформировали новое правительство – Совет народных уполномоченных, СНУ. Они захватили руководство в СНУ и в Советах. Правые социал-демократы с помощью слаженного партийного и профсоюзного аппарата сумели подчинить своему влиянию массы. Опытные по части обмана рабочих социал-шовинисты Эберт и Шейдеман стали играть главную роль в СНУ, провозгласившем себя социалистическим правительством. Они ненавидели революцию и готовы были ее задушить. Заговор против революции. Социал-демократические правители сохранили весь старый государственный аппарат. Тайно от народа Эберт вел переговоры по прямому проводу со ставкой Верховного командования германской армии о совместной борьбе против революции и большевизма. К Берлину подтягивались воинские части, усиленные офицерским и унтер-офицерским составом.